Пятница, 22 апреля 1977 года, 18:15. Ленинград, улица Чернышевского. Да, так и засыпались советские разведчики. Нелегкий хлеб. На экране все красиво, а в реальности рубашку можно выжимать. И ведь ничего не делал. Считай, прогулялся по парку. Чёртово собрание и сбой в метро. Идиот. Хорошо, хоть она пробежала мимо не в момент рисования иероглифов или закладывания тайника. Вот была бы встреча на Эльбе. Вывернул из подворотни, и первое, что увидел, двух идущих навстречу серьезных мужиков в костюмах. Рожи протокольные, движутся синхронно. Внутри все свернулось в узел и пару раз перекрутилось. Противно задрожало под коленками. Уткнув взгляд в землю, иду мимо, чувствуя, как лихорадочно горят щеки. И будут брать или показалось? Шаг, второй, третий, десятый. Заворачивая за угол, проверился. Чисто. Мужики идут себе дальше. Порывисто выдохнул, неторопливо зашел в парадную на углу и изо всех сил полетел, прыгая через три ступеньки наверх по лестнице. Третий, четвертый, пятый этаж. Рву на себя дверь чердака, закрываю изнутри на щеколду и несусь, огибая углы по сумрачному лабиринту. Удачно здесь сделано. Чердаки аж трех домов объединены переходами в единую систему. Зашел на одной улице, вышел на другой. Идеальное место для отсечки хвоста, если он был. Спустился по темной вонючей лестнице и притаился у полуоткрытой двери парадной. Жду, успокаивая дыхание. Мимо, тормозя, прокатил сине-белый троллейбус. Распахиваю створку двери, бегу к остановке и ввинчиваюсь в переполненный салон. В глазах черно от напряжения, в ушах звон. Да чтоб я еще раз... Да никогда. Да не в жизнь.